больно было глядеть. Пьер пробормотал: «Уступят. Какой-то заколдованный круг». Все эти недели он жил ожиданием. Даже Испания отошла на задний план. От одной поездки Чемберлена к Гитлеру до другой, казалось, проходили годы. Нельзя было ни работать, ни думать, ни спать. Пьер не был настороженным, как в дни Народного фронта. Осталось горечь и разочарование, даже пришибленность. Это не вязалось с его характером, и он думал, попал в тупик. Приходилось вести дипломатические беседы с перекупщиками военного снаряжения. Редкие и короткие поездки в Испанию вспоминались смутно, как чудесные сны. Он ждал развязки, разлуки, войны. А ребенок, который неизменно жил в нем, мечтатель из ленивого Перпиньяна, требовал счастья. Вот и сейчас, услышав звуки рояля, доносившиеся из раскрытого окна, он остановился, зажмурил глаза от удовольствия. То самое скерцо. Замечательно. В посольстве их принял первый советник Ванек. Коренастый, неповоротливый, с широкими руками крестьянина, с толстой шеей, сдавленной крахмальным воротничком. Все последние дни в посольство приходили делегации рабочих. И однако каждый раз Ванек изумленно морщил лоб. Слушая слова «солидарность пролетариата», он спрашивал себя, что же приключилось? Кто жал ему руку, говорил о гневе и надежде? Коммунисты? И он признался послу: «Я больше ничего не понимаю». 9 лет тому назад Ванек, по образованию филолог, по убеждениям либерал, служил в Моравской Остраве. Там разразились беспорядки, коммунисты демонстрировали против новых военных законов. Их похватали. Ванек выступил на процессе как свидетель обвинения. Он обрадовался приговору, зачинщикам дали 4 года. И вот теперь в Париже его утешают коммунисты. А люди, с которыми он дружил, которых он угощал завтраками, с которыми беседовал о линии Мажино, о речах Титулеску, об операх Сметаны, культурные и симпатичные люди куда-то пропали. Как Ванек радовался весной, узнав, что Тесса назначен министром. Ведь в дни юбилея Масарика Тесса написал: «Чехословакия — оплот нашей западной культуры в самом центре Европы. Это страна гуманизма». А теперь к Тесса не подойти. Ванек страдал за судьбу своей страны. Статьи французских газет доводили его до бешенства. Прочитав выступление Бретейля, который назвал чехов варварами, Ванек не стерпел, разбил кофейник. Ко всему примешивалось личное горе. Он был уроженцем маленького моравского города, расположенного неподалеку от границы. Там жили старики-родители, сестра Ванека. Он тупо повторял по 100 раз за день: «Неужели французы выдадут?» Ездил в министерство, ловил знакомых депутатов. Они отмалчивались или соболезнующе вздыхали, как на похоронах. В посольство приходили делегации, но напрасно Ванек ждал представителей печати, профессоров, адвокатов, радикалов или хотя бы социалистов. Приходили рабочие, повторяли те же слова. Ванек благодарил, жал руки и в смятении думал: опять коммунисты. Легре все время молчал. Говорил Пьер. И что-то поразило Ванека. Приподнятость тона, необычный словарь. Ванек понял, что перед ним не рабочий, да и не коммунист, свободомыслящий, человек круга и мыслей Ванека. «Меня обрадовали ваши слова. Хорошо, что к нам приходят люди различных убеждений, иначе могло бы создаться впечатление, что за нас одни коммунисты». Пьер вспыхнул: «Я коммунист». Ванек вежливо улыбнулся. Они стояли перед раскрытой дверью балкона. Доносились тревожные крики газетчиков. Ванек думал, примет ли его сегодня Тесса, и щурился от едкого света. На улице Легре сказал: «Слушай, Пьер, теперь, конечно, не время об этом говорить, но я давно хотел спросить, почему ты не идешь в партию?» Пьер ответил не сразу: «Не знаю. Так, по-моему, честнее». Тесса наконец-то принял Ванека. Желая избежать нападок, министр стал сразу кричать.